Будем просить благословения. Дорогой Господь, мы снова предстоим пред Твоим святым лицом и от сердца Тебя благодарим, что по милости Твоей Ты благословил и пребывал с нами первое служение. Наше желание продолжить это общение, наше желание, чтобы Твое присутствие опять было обеспечено, потому что во имя Твое мы собрались, и во имя Твое совершается и служение, и просим, чтобы Ты благословил нас, и чтобы имя Твое возвеличилось и в этом в дальнейшем служении. Пусть Тебе будет слава, честь и поклонение Богу нашему, Отцу, Сыну, Духу Святому. Аминь. Друзья мои, вставшие, будем петь гимн номер 45 в наших сборниках. 45-й. «Бог мой, храни меня».